Ночью мне не спалось. Прошел ровно год, как Эльса привела львят знакомиться со мной. Как вернуть себе их доверие? Ведь они еще месяцев 10, не меньше, будут нуждаться в нашей помощи. Только во второй половине дня я окрепла настолько, что смогла пойти на поиски. Вместе с Нурумой обошли вокруг скал, но все впустую. Мы повернули обратно и увидели следы гиены, которые привели нас к поваленным стволам пальм около лагеря. Тут мы застали львят. Джеспер проводил меня до палаток. Пока бои готовили для него тушу, он позволил мне погладить его, потом поволок мясо в заросли к брату и сестре. Прежде чем приняться за еду, он возвратился ко мне и сел спиной, приглашая поиграть. Потом наклонил голову, лег кверху лапами, и только я пододвинулась ближе, сделал молниеносный выпад лапой. Я еле успел отпрянуть. Сколько раз он шутку шлепал мать, не убирая когтей. Откуда же ему знать, что моя кожа не шкура львицы? Чтобы утешить Джеспа, я прикатила старую покрышку и бросила ему палку. Он немного поиграл, но эти неживые игрушки ему скоро наскучили, и он вернулся к другим львятам. Может быть, после еды Джеспа станет посмирнее? Выждав час-другой, я подошла к нему, но он опять стал колотить лапами. Тогда я ласково заговорила с Гупой. Он зарычал в ответ, прижал уши и отступил. Джеспер тоже отошел и лег между нами, охраняя брата. Вдруг кто-то зафыркал у реки. Я сходила за фонарем, тем временем Джеспер утащил козлятину в колючий кустарник. Он был еще совсем молод, сам нуждался в защите, а уже заботился о брате и сестре, добросовестно выполняя обязанности предводителя. Следующие два дня львята не показывались, но на третий день вечером я услышала тянь Джеспер. Когда один из боев подошел с мясом к моей палатке, Джеспер вдруг выскочил из зарослей, вырвал у него козлятину и скрылся. Позднее с больших скал донеслось рыканье, а утром по следам увидела, что львята ушли в противоположную сторону. Во второй половине дня из Осиола приехал Джордж. От него я узнала, что показало вскрытие. Эльса погибла от переносимого клещами паразита бабезии, который разрушает красные кровяные тельца. Она была заражена не очень сильно, но укусы манговой мушки подорвали ее силы, и организм не выдержал. Это был первый известный случай, когда в крови льва нашли бабезию. Глава 6. Мы разрабатываем планы. В тот день, когда вернулся Джордж, львята пришли в лагерь уже затемно. Сначала Джеспер, а несколько погодя Купа и Эльса маленькая. Джеспер опять пригласил меня поиграть с ним. Теперь, когда здесь был Джордж, можно рискнуть. Преодолевая страх, я протянула львенку руку. В тот же миг у меня на пальце появилась глубокая царапина. Это была пустяковая рана, однако я с грустью поняла, что вместе нам не играть. Джордж сообщил мне, что завтра в Осиола будет майор Гримвуд. Я решила встретиться с ним и поговорить о будущем львят. Если их придется увозить, он поможет нам договориться с каким-нибудь из заповедников Восточной Африки. Гримвуд сочувственно выслушал меня и обещал связаться с администрацией национальных парков Кении и Танганьики. Я привезла с собой в лагерь старую клетку, которую сделали еще в те времена, когда мы собирались отправлять Эльсу в Голландию. Я надеялась приучить львят есть в этой клетке. План у нас был такой. Сперва львята привыкают к большой общей клетке, стоящей на земле. Выбрав время, когда все трое будут в ней, мы закрываем дверцу и даем им трехмискокостный мозг, к которому подмешано успокоительное. Когда лекарство подействует, львята будут находиться в клетке в полной безопасности. Это очень важно. Ведь нельзя, чтобы они одурманенные бродили на воле и стали бы жертвой какого-нибудь зверя. А как только они уснут, мы поместим их в отдельные клетки, специально пригнанные к кузову 5-тонного грузовика. В лагерь я приехала около полуночи и застала львят у палаток. Они охраняли мясо. Свет фар их не смутил, даже когда я посветила прямо на них. Мы уже заметили, что к вечеру тревога львят проходила, как бы они не нервничали днем. Джорджу нужно было ехать в Осиола, и я снова осталась за главного в лагере. Без него я всегда спала в своем лендровере, который ставила поближе к приготовленному для львят мясу.